Когда читаешь вслух народу продолжительное молитвенное правило, тогда враг сбивает твое сердце и гасит слово на устах мыслью, что народ не понимает многих слов и что напрасная трата времени читать такие молитвы. Очевидно, вздор. А что же Дух Святый, наставник на всякую истину? Разве он остается праздным и не действует просветительно на сердца человеческие? Не случалось ли тебе самому испытывать это озарение сердца от Святаго Духа? Ты прежде не понимал некоторых слов и выражений, а потом вдруг Дух Святый отверз тебе ум разуметь и непонятные прежде слова и выражения, и такой свет вдруг просвещает твое сердце. То же бывает, поверь, и с другими. Читай с твердостью сердца, без мнительности. Сей семя Бог возрастит.